Глава 11. Берлин – город прямых улиц. Однако мы, группа военных корреспондентов, с трудом продвигались по ним, путь преграждали обвалы, пожары, воронки. В воздухе витала жирная копоть. Мы добрались до высоких берегов, частью каменных, частью бетонных. На том берегу большие дома, каждый дом – форт, сильно стреляют. За домами мозг правительственного Берлина, министерские здания. Итак, эта вода, которая плещет у нас под ногами, это действительно Шпрее. Чувство необычайного вновь сжимает сердце. Давно ли фашисты заливали радиаторы своих машин волжской водой? На реке нарядный павильон, изорванный осколками. Качаются ялики, гички. По-видимому, водная станция. Старшина Георгий Четвертушкин рассаживает свою разведывательную партию в этих спортивных скорлупках и плывет через Шпрее. По воде бьют пули, мины. Всплывает оглушенная рыба. Бойцы подбирают ее в котелки. На том берегу развели костры и закусили свежей берлинской рыбкой. Выше и ниже по реке было легче переправляться. Там моторки. Их вели моряки. Приятно было видеть на Шпрее ребят в бескозырках с надписью на колыше «Краснознаменный Балтийский флот». В 42-м они были в ленинградской блокаде, в 45-м они блокируют Берлин. Мы пробирались в районы Шарлоттенбург и Шенеберг, руководствуясь отличным планом Берлина, который мы получили еще за Одером, и где были напечатаны условными знаками разрушения, нанесенные Берлину воздушными бомбежками. Положение в центре пока не менялось. По-прежнему гитлеровцы с отчаянным и бессмысленным упорством бешено защищали район имперской канцелярии. Оборона была здесь сплошная. Немцы отступали, беспрерывно стреляя из самоходок, из зениток, из 88-миллиметровых пушек, так называемых шершней, и даже из шмелей, мощных полевых гаубиц. Фауст-метатели, засевшие в верхних этажах, швыряли свои гранаты даже в отдельных бойцов. Из нижних этажей били пулеметчики, с чердаков снайперы. Вообще последние дни Берлина, 30 апреля, 1 мая и даже начало 2 мая, были самыми горячими во всем периоде берлинских уличных боев. Перекресток одного из переулков Блюменштрассе был густо прегражден всяческими препятствиями – дерево-земляным забором, рогатками, надолбами, ежами, сбитыми из рельсов. Два смежных дома были соединены немцами в один форт. Разведчики штурмовой группы, которой командовал маленький молчаливый крепыш, младший лейтенант Арсений Коньков, дознались, что гарнизон этого укрепления довольно разношерстный. Юнкера из берлинских военных училищ, фолькштурмисты, полицейские, зенитчики, большей частью беглецы из других, уже занятых районов Берлина. Как всегда, в уличных боях между ними и противником не было нейтральной зоны, так называемой ничьей земли. Стороны упирались друг в друга лбами. И было очень интересно наблюдать наблюдателей, как они изощрялись, высматривая противника, а сами оставались незамеченными. Разумеется, бинокли, а тем более стереотрубы, были отставлены. Действовал голый глаз, расстояние до противника измерялось метрами. Наблюдатель, старший сержант Мирон Гуревич, объемистый мужчина, с трудом втиснулся в какую-то разваленную каморку и, сжимая в своей ручище кузнеца телефонную трубку, шептал хриплым, страстным голосом: «Кройте по угловому окну во втором этаже! Там фауст-патронщики!» Потом, после выстрела 203-миллиметровой гаубицы, стоявшей за стеной разрушенного дома: «Порядок! Фаустникам капут!» У Арсения Конькова и у всех четырех людей его разведывательной группы грудь и живот были белы от постоянного ползания. Противник был и над головой, на чердаках, на крышах, и под ногами, туннелях метро, ходах канализации. На штурм этих домов первыми ползли разведчики. Смелость их несравненна. Они ворвались в первый этаж и, действуя гранатами, кинжалами, заняли его. Путь к отступлению был для немцев отрезан. Самоходки и танки наши, стоявшие метров за 400 отсюда, очень точно били по верхним этажам. Немцы были оглушены, ослеплены. И вскоре в облаках каменной пыли забелел обрывок простыни, привязанный к швабре. Немцы сдались. Успех этот был омрачен гибелью Арсения Конькова. Осколок гранаты разворотил ему грудь. Он лежал в углу на груди шинелей, окруженный друзьями. Мальчишеское лицо его было, как всегда, задорно и чуть угрюмо. Он умирал, как и жил, молча и не жалуясь. Весь день 1 мая прошел в жестоких боях. Праздник отмечали кто как мог. Бойцы одного подразделения целый день дрались с противником возле оперного театра. К ночи они вышибли его из последнего подвала на этой улице. Немцы отошли. Стихло. Бойцы решили отпраздновать, наконец, 1 мая. Расположились в том же подвале, зажгли свечку, вынули еду, вино. Да вот беда. На чем все это разложить, на чем сесть? В дрожащем, неверном свете оплывшей свечи ребята заметили большие штабеля бумаги. Обрадовались, подтащили эти объемистые тюки, быстро соорудили из них стол, скамьи. И тут только разглядели, что бумага-то непростая, кредитная. Это были деньги. Огромное количество денег. Подвал оказался кладовой банка. Здесь были тюки немецких марок, турецких лир, греческих драхм, болгарских левов. Бойцы на них закусили, а потом на той же валюте переспали, а с утра пошли снова в бой. Покуда в одних кварталах шли бои, в других быстро налаживалась жизнь. Во многих районах уже были назначены бургомистры из немцев. На стенах висели наши листовки и приказы в немецком переводе, и берлинцы, собравшись толпами, читали их в засос. Тут же происходила раздача продуктов населению. Бойцы ВАД военно-автомобильной дороги спешно развешивали новые плакаты. Самым распространенным из них был тот, на котором было написано, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается. Старые плакаты не везде успевали убирать. И я видел на улице Коперникус-штрассе такую картину. Стояла аккуратная очередь немцев с кошелками. Рядом старый плакат на тему о гитлеровских зверствах с надписью «Папа, убей фашиста». На фоне этого плаката немцы со счастливыми лицами получали мясо из рук бойца на питательном пункте, организованном нашим военным комендантом.